На страдания мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково. Про Турецкого, Гороховского, Кабакова. И учиться, фотографируя и глазея. Различать пестроту и цвет, песок и окна. Где-то хохотнув, где-то выдохнув, или окна. Вероятно, когда я вдруг крохну вдох, меня втиснут в зеленый зал моего музея. Пусть мне нечего сообщить этим стенам, им есть, что поведать через меня, и, пожалуй, минус этой страстной любви к работе в том, что взаимность съест меня целиком, поскольку тоталитарно. Да, сдавай ей нормы, все избытки и все излишки, а мне надо давать концепты и делать книжки. И на каждой улице у мальчишки пропадающий буфет дам. Что до стихов, дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством. Кто-то праздник будет отдельным личностям, возмущенным моим расшатыванием основ. Что же вам слышно там на какой-то кошмарной громкости? Где же у вас место для этой хрупкости и ломкости? И куда вы сдаете пустые емкости из-под всех этих крепких слов? То, что это зависимость, вряд ли большая новость. Ни отсутствие интернета, ни труд, ни совесть не излечат от жажды, да всякой рифы, то есть и жадный, от бешеной волчицы. Тот, кто вмазался в раз, приходит за новой дозой, первый ряд придет на меня с угрозой. Что до прозы, а я не умею прозы. Правда, скоро думаю научиться. Предостережение ты плохо кончишь, что ж ему надо. Я умею жить, что в торнадо, что без торнадо. И насильственной смерти бояться надо. А насильственной жизни она страшнее. Потому что счастье не заработаешь, как не майся. Потому что счастье там не майся. Счастье не ломайся, главное, вздымайся, не унимайся. Разве будет какой-то дьявольский тишине? Потому что счастье не интервал, хватит помыться. Независимо от места бегства, я стал тесно. Счастье — это когда заткнулся в начале текста, а тебе подсказка — зал. Это про дочь подруги сказать, одна из моих племянниц. Это пойду домой, и все вдруг нахмурились и замялись. Приобнимешь мальчика, а у него румянец. Скажешь, проводи до лифта, а провожают аж до вокзала. И не хочется спорить, поскольку все уже рассказал.